Глава 34. Последний шанс ее справить, если это вообще можно назвать шансом. Просто попытка вернуть Дашу, отвезти ее к сестре и застрелиться. Я налажал, я ошибся так сильно, что теперь это просто не исправить. Я думал на нее тогда, как настоящая крыса совершенно спокойно разгуливала все это время. Даня Соловей. Я думал, он мне брат по крови, как и Фари Ганс. Мы же вместе начинали, но, оказывается, чаще всего предает самый близкий. Нож в спину с размаху так больно. И у него моя Даша. Та, которая оказалась пешкой в наших делах, просто девочка, которая часто вообще не понимала ни что делать, ни для чего это надо. Она терпела это все дерьмо ради сестры. И теперь, когда кажется, что все уже может быть нормально, когда Алиса у меня дома и опасность позади, Даши нет со мной рядом. Она скользнула буквально из моих рук прямо к Соловью. И я понятия не имею, где он может ее держать и что делать с ней. Все что угодно, то, что я творил с Дашей, будучи в самом аду ненависти, и мне страшно подумать, что ее еще кто-то обидит. Она не выдержит, я знаю. Я сломал ее. Даша больше не сопротивлялась, и она больше не выдержит такой ненависти и боли к себе. Боль. Я чувствую теперь каждой клеткой. Как оказывается, боль от правды гораздо сильнее боли предательства. Боль от понимания того, что наказывал, по сути, невинную девочку. У Даши ведь сестра того же возраста, что и моя Маша была. Я бы сделал для сестры все. Вот и она делала. А теперь что? Как мне все вернуть назад? Она уже не вернется. Ни нежности, ни уважения, ни взаимности, ни ласки. У нас больше ничего не будет. Я все разбил, все потерял. Все, что могу. Вернуть ее дать шанс жить нормально и, главное, без себя. Я Даши жизнь сломал. Я знаю. И я, блядь, ничего уже назад вернуть не могу. Я взял эту птичку, влюбленную в себя, и разбил ее. Все сгорело, мы сломались оба. Судьба нас обоих долбанула, а кирпичную стену со всей дури. А наркоза нам не дали. Все стало слишком тихо. Я понял, что пацаны что-то знают, но не говорят. И тогда услышал Ганса. Это, конечно, была ловушка, но не пойти на это я уже не мог. Я доезжаю до того моста за 15 минут. Один, у меня нет времени на подготовку. Я знаю, что раз Савелий пошел на это, ему уже нечего терять. Он понял, что камеры мы вскрыли, его лицо там мелькало. Он знает, что ему за это будет, и он пошел ва-банк. Бросаю взгляд на машину, но она пуста, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Никого нет, будто вымерли все, просто тихо, а мне дико. Страшно, потому что здесь три машины стоят, и ни в одной из них нет моей жены. Птицы с веток слетают, а моей птички нет, и только дальше, за деревьями, я улавливаю фигурку на мосту. Я вижу ее. Даша стоит на самом краю моста и смотрит вниз. Ни мои рельсы ей ничего не отвечают. Даша! Даша, нет! Я не знаю, откуда Савелий появляется, и с его приходом все просто расступаются. Точно гиены. Соловья вообще не видно. Кажется, он просто сбежал, и я не успела спрыгнуть. Я просто шла. Наверное, надо было быстрее. Я не могла. Мне было страшно. У меня сегодня день рождения, и в 19 еще хочется жить. Даже не смей! Крутой ревет точно зверь, так громко, а я стою на этом мосту и смотрю вниз. Дрожит каждая клетка. Ледяные руки, и так быстро стучит сердце. Невыносимо. Высокий, сильно опасный. Мой муж. Палач и бандит по совместительству. «Не подходи!» — оборачиваюсь и говорю тихо, но Савелий продолжает идти напролом, и тогда я выкрикиваю, что есть сил. «Уйди! Уходи! Отсюда их много!» «Я никуда не уйду без тебя!» Сглатывая слезы, катятся по щекам. «Даша, Даша, посмотри на меня!» Крутой делает шаг ближе. «Даня, предатель, я это знаю, мы все решим, клянусь!» «Я виновата. Прости, Савелий!» «Ты ни в чем не виновата, девочка, ни в чем! Я все давно тебе простил, это ты меня прости, если сможешь!» «Я не могу!» Я сама уже хочу этого, я устала. Нельзя сдаваться. Даша, Алиса твоя у меня, ты слышишь? Она дома ждет тебя. Пожалуйста, иди сюда. Иди ко мне, малышка. Его глаза опасно блестят, я уже не знаю. Я запуталась, может, это ловушка? Ты мне врешь, Сава. Алисы в живых нет, так? Ты просто не хочешь, чтобы я прыгнула, потому так говоришь. Нет, слово даю, она жива, цела, все нормально. Даша, с нами сыграли опасную игру, но надежда есть. Вы будете в безопасности, я все решу. Все вам отдам. Ты забудешь это, как страшный сон. Пожалуйста, воробушек мой, не поступай так. Не для меня, а для сестры ты должна жить. Даша, иди сюда. Маленький лучик, и я верю, потому что каждому нужна надежда. Осторожно поворачиваюсь и протягиваю Савелью руку. Он хватает меня и быстро забирает с перил впервые за это долгое время. Без обвинений мы просто стоим рядом в обнимку. Чувствую, как Крутой крепко прижимает меня к себе, обнимая его в ответ. Все тело дрожит, я не чувствую пальцев, и слез уже тоже. Савелий признался, это он поставил гранату. Это он жёг общежитие и убил того водителя, это все он. Я знаю, малыш, я знаю. Шепчу ему в грудь, Савелий гладит меня по волосам И, подняв голову, я вижу, как блестят его глаза. Что еще он знает, чего не знаю я? Даша, я так сильно. Безмерно, я очень сильно люблю тебя, девочка моя. У тебя все будет хорошо, ты выживешь, все наладится. Савелий наклоняется и целует меня нежно, быстро, остро. Он никогда такого мне не говорил, ни разу. Этот миг ключевой, словно кадр из фильма, проносится наша первая встреча. Мое глубокое платье и лужа, в которую я плюхнулась, едва он затормозил. Потом клуб, эти смотрины и суровый взгляд на девочку с улицы. Мои приваты для крутого. Наш поцелуй, первая близость. Честно, искренне, нежно. Все могло бы быть иначе, но у нас случилось именно так. Схлипываю и вижу, как люди мамы уже идут к нам, у некоторых в руках биты. Мне страшно. Не бойся ничего. Их много, что нам делать? Савелий коротко кивает, вытирает мои слезы и быстро говорит. Даша, сейчас очень быстро беги на ту сторону моста и не оборачивайся. Там тебя ждет Валера, он заберет тебя, и вы сразу же уедете, поняла? А ты пошли вместе. Я приеду, позже. Они наступают, точно стая гиен, поймавших крупную добычу. Сглатываю, хватаю Савелия за руку, но отпустить не могу. Нет, пошли вместе, Савелий. Даша, уходи, ну же. Без тебя не буду, только с тобой. Паникую, мне страшно, а я понимаю, что в одиночку Крутой с ними не справится. Какой бы опыт у него ни был, мы сейчас вместе убежим и успеем, но Крутой хватает меня за плечо и силой отталкивает от себя. Я падаю прямо в руки Валеры, непонятно откуда взявшегося. Забери ее быстро! Дальше все в тумане. Валера, он что-то говорит, крепко за руку меня держит и быстро уводит с моста. Я слышу выстрелы, кажется, что Крутой стрелял дважды, но их все равно больше. Стойте, давайте вернемся! Медлю все, пытаюсь обернуться, но Валера буквально тащит меня к машине, ни на миг не останавливаясь. Что там происходит, Сава? Валера, остановись! Поздно. Нет, не смотри туда. Впервые я вижу, как Валера рычит, как он психует и матерится, а после все равно оборачиваюсь, чтобы увидеть, что двое людей лежат замертво. Крутой успел их убить, но остальные набрасываются на Савелия, точно гиены на льва. Они дерутся. Их больше, они хотят крови. Савелия заваливает и бьют ногами. Жестко, наотмашь, просто не щадя. Клянусь, я слышу, как хрустят кости у Крутого. Я улавливаю, как эхом отдаётся каждый глухой звук его боли. Я сама ломаюсь вместе с ним. «Савелий, о боже, нет, прекратите, нет, не надо!» «Даша, в машину! Все ему не помочь уже!» Кричит Валера, а после газует и быстро меня увозит. Я не помню, что случается потом. Кажется, я просто вырубаюсь, а еще не знаю кое-чего. Что Савелий мне оставил напоследок?